Родин не тренировался писать двумя руками. Просто так получилось. С самого детства он пользовался той рукой, которой было удобнее, и в итоге он стал амбидекстром. Возможно, на это повлияло то, что его мать была левшой. «Здорово», — сказал Кори. «А ты уже закончил учить слова?» «Нет еще, не забывай учить слова даже во время еды», — сказал Хидлер. «Ой, опять начинается», — вздохнул Кори. «Бежим. Куда ты денешься?» В последнее время на третьем этаже, где находились комнаты курсантов, царила совершенно разная атмосфера. В тех комнатах, где дети решили готовиться к экзамену, кипела работа. А в тех, где они махнули на все рукой, царило веселье. В комнате 301, где жил Родин, учились все. Дети практически не выпускали из рук тетради. Даже Хидлер, который знал большинство слов, усердно занимался. «Я пошел», — сказал Родин. «В библиотеку?» — спросил Хидлер. «Ага, нужно позаниматься». Бабах! Раздался оглушительный грохот. Звук донесся со двора. Все, кто был в здании, вздрогнули. «Че, что это было?» «Не знаю. Это магия». «Я точно знаю», — сказал Хидлер, который не раз видел, как работает магия. Другие дети с ним согласились. «Найти их», — раздался голос инструктора. «Ты иди на восток, а мы проверим запад». Инструктор отдал приказ своим помощникам. Те тут же разбежались в разные стороны. «Эй, курсанты, быстро по комнатам, живо, есть». Все послушно вернулись в свои комнаты. Родин тоже решил отложить чтение на потом. Что произошло, не знаю. Может, кто-то сбежал. Вряд ли. Если бы просто сбежал курсант, то такой паники не было бы. Лица инструкторов были мрачными. Помощники тоже выглядели встревоженными. «Кто-то проник на территорию центра», — сказал Хидлер. «Я уверен». «Маг? Нет. Маг? Свой. Тот грохот — это работа одного из наших инструкторов». Родин согласился с Хидлером. Взрыв был слишком мощным. Маг низкого уровня не смог бы создать такой звук. Маги высокого уровня были слишком ценным ресурсом, чтобы отправлять их на такие мелкие дела. «Если это были не маги, то, значит, это солдаты Ингрим», — предположил Кори. «Солдаты Ингрим», — задумчиво протянул Рент. Родин сомневался в этом. Ингрим была гораздо сильнее Леза. Если бы они хотели атаковать учебный центр, то отправили бы не несколько солдат, а целую армию. Или же заслали бы шпионов, чтобы те собрали информацию. «Может, это были солдаты другого королевства?» — подумал Родин. «Скорее всего, так оно и было. Учебный центр был секретным объектом. Даже дворяне Леза о нем не знали. Так что в других королевствах о нем тем более не могли знать. Но что, если какое-то королевство получило информацию о центре и решило проверить ее? Это объясняло бы сегодняшний инцидент. Наверное, это было какое-то слабое королевство. Может быть, Верос». Родин считал, что это была самая вероятная версия. Верос было намного меньше Леза. У них была меньше территория и в два раза меньше населения. Похоже, что даже внутри Союза не все так гладко. Возможно, именно поэтому 20 лет назад Союз 13 королевств был вынужден вернуть Ингрим большую часть захваченных территорий. Между королевствами Союза существовало соперничество. Они не доверяли друг другу. И в следующей войне все будет так же, подумал Родин. Он уже представлял себе эту картину. Когда они будут побеждать, то начнут делить добычу. А когда будут проигрывать, то бросятся спасать свои шкуры, забыв о союзниках. Черт, какие проблемы. Родину предстояло участвовать в войне, в которой у них не было шансов на победу. Это его не радовало. Отбой, отбой. В коридоре послышались голоса инструкторов. Похоже, они поймали нарушителей. С момента взрыва прошло около 50 минут. «Можно идти в библиотеку?» – спросил Родин. «Да, конечно», – ответил инструктор. «Можешь идти». «Спасибо». Родин радостно улыбнулся и побежал в библиотеку. Хидлер посмотрел на него так, будто он сумасшедший, но Родин не обратил на него внимания. Когда все успокоилось, члены комитета снова собрались вместе. Они находились в зале совещаний, расположенном на самом верхнем этаже здания. Председатель Крейт сел в свое кресло, и за ним последовали остальные члены комитета. «Ну что, закончили?» – спросил он. «Да», – ответил один из инструкторов. «Все 16 пойманы». О том, что на территорию учебного центра проникли посторонние, стало известно примерно в обеденное время. Информацию передал один из помощников инструкторов. Инструкторы организовали поиски. Сначала они хотели действовать тихо, чтобы не поднимать паники. Но в конце концов что-то пошло не так. Один из нарушителей активировал защитный артефакт. Ксер, маг 5 Го круга и член комитета, тут же прибыл на место. Он использовал мощное заклинание, чтобы разрушить щит, созданный артефактом. Именно этот грохот услышали дети. Остальные нарушители бросились в рассыпную, как только щит исчез. «Кто их послал?» – спросил Крейт. «Похоже, это были люди из Вирасайпери. Они сразу сознались?» «Да», – кивнул инструктор. «Это были не профессиональные шпионы, а наемники. Стоило им увидеть орудия пыток, как они сразу рассказали все, что знали. Кстати, у них были с собой коммуникационные шары. Амбидекстрия, врожденная или выработанная в тренировке, равное развитие функции обеих рук, без выделения ведущей руки. 11. Наемники. Люди, готовые браться за любую опасную работу, если им хорошо заплатят. Они занимались охраной, сопровождением грузов, охотой на чудовищ, участвовали в войнах, брались за все, что приносило деньги. Именно поэтому они так хорошо чувствовали силу. Перед сильными они присмыкались, а слабых унижали. Для них это было в порядке вещей. Наемники сильно сопротивлялись? Спросил Крейт. Да, они были не промах, ответил инструктор. Двое из них имели золотые значки, а остальные – серебряные. И все равно вы легко их раскололи, они же наемники. Наемники постоянно твердили о том, как важна для них репутация, но на деле им нельзя было доверять. Они легко предавали своих нанимателей, если им предлагали больше денег или угрожали раскроить им череп. Что с ними сделали? Спросил Крейт. 9 были убиты во время захвата, ответил инструктор. 7 взяты в плен, но 2 из них тяжело ранены и вряд ли доживут до утра. Хаем, Вирасайпери, эти королевства всегда действуют заодно. Что поделать, они ведь слабые. По сравнению с Ингрим все 13 королевств были слабыми. Если бы они не объединились, то им пришлось бы плясать под дудку более сильных стран. Но и внутри союза были более сильные и более слабые королевства. Самым сильным королевством в союзе было Ландерт. Его территория была вдвое больше территории Лиаза, а население – почти втрое. А вот Вирасайпери были самыми слабыми королевствами. Они уступали другим странам по всем показателям – территории, населению, экономике, военной мощи. «Как они меня раздражают!» – проворчал Киллайн. «Если бы не Ингрим, мы бы давно с ними разобрались». Лиаз занимала 4-е или 5-е место в союзе по военной мощи. Нельзя сказать, что это было слабое королевство, но и сильным его тоже нельзя было назвать. Но с Вирасом и Перри они легко бы справились. Даже вместе эти два королевства едва ли могли противостоять Лиазу. «Что будем делать?» – спросил Альбрехт. «Убейте пленных до рассвета», – приказал Крейт, – «и сожгите тела». «Но что насчет Вираса и Перри?» – спросил Ксер. «У наемников были коммуникационные шары. Скорее всего, они уже передали информацию». «Не волнуйтесь», – махнул рукой Крейт. «Мы же ничего противозаконного не делаем. Учебный центр был создан для того, чтобы обучать сирот и подкидышей военному делу. В этом не было ничего преступного». «Ах, точно. Мы скрываем этот центр не от других стран, а от наших же дворян». «Да, вы правы. Они были вынуждены держать центр в тайне из-за глупой классовой системы, которая существовала в Лиазе. Если бы не дворяне, то им не пришлось бы скрывать своих курсантов». «Конечно, дворяне могут устроить нам проблемы», — сказал Крейт. «Но что поделать? Придется как-то с ними справляться. Мы убьем наемников сегодня же», — сказал инструктор. «А что насчет охраны?» — спросил Киллайн. «Стоит ли ее усиливать?» «Нет», — ответил Крейт. «Оставьте все как есть, но будьте бдительны. Чаще патрулируйте территорию». Несмотря на инцидент, они не стали менять свои планы. Никакого ущерба центру нанесено не было. «Кстати, дети утром бегают по плацу?» – спросил Крейт. «Да, в 7 утра. Убейте наемников и вывезите их тела на плац как раз к тому времени, когда дети будут там бегать. Пусть понервничают немного». «Ха-ха-ха», – рассмеялся Киллайн. «Отличная идея. На следующее утро, во время пробежки, курсанты увидели телеги с телами наемников. Больше 100 детей наблюдали за этой картиной. Как и ожидалось, дети притихли. На уроках они стали более внимательными. Но дети есть дети. Страх быстро прошел. Через 10 дней они снова смеялись и шумели так же, как и раньше. В последнее время Родин читал книги о древности. Он читал о Великой Магической Империи, о временах драконов. Его интересовали все эпохи. «Хотелось бы выучить древние языки», — подумал он. В библиотеке было много книг, написанных на древних языках. Некоторые книги были написаны на совершенно незнакомых ему языках. Чтобы прочитать их, нужно было выучить эти языки, но, к сожалению, Книги по древним языкам хранились в хранилище редких книг, а туда Родену пока нельзя было ходить. Вот облом. В библиотеке было около 200 книг о древности. Половина из них была написана на незнакомых ему языках. Он не мог их читать. Более того, там использовались как минимум 5 разных языков. Чтобы прочитать все книги, ему нужно было выучить их все. Ладно, придется пока отложить эту затею. Родин пошел к полкам с книгами по математике. Он начал читать их месяц назад. Он давно опередил программу занятий и уже изучал довольно сложные вещи. Уф. Родин с трудом достал книгу с верхней полки. В этой библиотеке самые сложные и редкие книги хранились на верхних полках. Ему удалось достать книгу только благодаря тому, что он немного подрос. Месяц назад ему бы не хватило роста. Инструктор, который постоянно видел Родена в библиотеке, уже привык к нему. Он выглянул из-за стеллажа. «Все читают», — усмехнулся он. Инструктор не переставал удивляться. Самый младший курсант третьего взвода каждый день проводил время в библиотеке. Среди курсантов первого и второго взводов не было ни одного, кто бы регулярно ходил в библиотеку. А тех, кто побывал там хотя бы раз, было не больше 20. И тут в библиотеке появился постоянный посетитель из третьего взвода. Инструктор был рад. Жаль только, что он не может определиться со специализацией, подумал он. Этот малец не читал одну книгу долго. Он брал то одну, то другую и просматривал их по диагонали. Он читал историю, математику, травничество. Его интересовало все. Похоже, он еще не нашел то, что ему действительно нравилось. Ну, он же еще маленький, так что это понятно. С возрастом все изменится. Экзамен Полианта длился весь день. Утром они писали диктант, а вечером им нужно было написать слова по транскрипции. Занятия по математике отменили. Большинство курсантов третьего взвода не любили математику, но даже они сегодня были мрачнее тучи. Все из-за экзамена. Интересно, как я напишу. Надеюсь, нам попадутся те слова, которые мы учили. Ага, чего теперь волноваться? Остается только верить в нашего спасителя, Родена. Все курсанты третьего взвода собрались в классе, где должен был проходить экзамен. Кто-то пытался в последний раз повторить материал, кто-то уже махнул на все рукой и болтает с соседом, кто-то сидел с закрытыми глазами, медитируя. Родин тоже медитировал. Вжик. За 5 минут до начала экзамена дверь открылась. Инструктор вошел в класс и встал у стола. За ним последовали помощники, которые расположились рядом с детьми, чтобы следить за ними. «Уберите тетради», — скомандовал инструктор. Дети поспешно спрятали тетради. С момента их прибытия в учебный центр прошло уже 2 месяца. Дети успели подружиться с помощниками инструкторов. Они шутили с ними, выпрашивали у них сладости. Но с инструкторами у них отношения не сложились. Инструкторы вселяли в них ужас. Стоило инструктору нахмуриться или кашлянуть, как дети сразу же замирали. «У вас есть время до 12, — сказал инструктор. Те, кто закончит раньше, могут сдать работы и выйти. Помощники раздали листы с заданиями. Дети взглянули на них и зажмурились. Так, как я и думал. В основном здесь слова из повседневной речи, подумал Родин. Он пробежался глазами по заданиям и убедился, что его предположения верны. Хидлер, сидящий рядом с ним, тоже выглядел довольным. Судя по всему, Рент и Кори, сидящие сзади, тоже не испытывали трудностей. Как мне ответить на вопросы? Подумал Родин. В тот день, когда он читал в библиотеке исторические книги, он решил, что не будет демонстрировать все свои знания. Это было необходимо для его выживания. Вопрос был в том, насколько много знаний он покажет. Я бы с удовольствием ответил на половину вопросов неправильно. Инструкторы и помощники не знали, что он давно выучил Лента. Так что, в принципе, он мог написать на троечку. Но вот дети. Хидлер, Рент и Кори знали, что он хорошо знает язык. Что, если помощники расспросят детей и узнают, что Родин давно выучил Лента, а он в это время еле-еле сдаст экзамен, его обман раскроется. Наверное, не стоит отвечать на все вопросы правильно. Родин начал спокойно выполнять задание. Он специально снизил скорость, чтобы закончить ровно к 12. Слишком быстро закончить экзамен тоже было нежелательно. Ему нужно было быть осторожным, чтобы не привлекать к себе внимания. Готово. Родин закончил выполнять задание ровно в полдень. Из 100 вопросов он специально ответил неправильно на 4. Но и это был отличный результат. Надеюсь, это не слишком бросится в глаза. После обеда экзамен продолжился. На этот раз Родин ошибся только в двух словах. Писать слова по транскрипции было гораздо проще. Вроде бы, нормально. Родин отложил ручку. Инструктор тут же постучал по столу. «Тук-тук, время вышло», — объявил он. «Инструкторы, соберите работы». «Есть». Экзамен закончился. Помощники начали собирать работы. «Ура! Свобода! Мы свободны!» А точно ли мы свободны? Несмотря на то, что экзамен закончился, дети не радовались. Большинство из них с ужасом вспоминали задания. «Ну как?» — написал. «Там были. Пойдем отсюда», — прервал его Родин. «Поговорим на улице». Хидлер хотел похвастаться своими успехами, но Родин его остановил. Атмосфера в классе была ужасной. Не стоило сыпать соль на рану тем, кто провалил экзамен. Хидлер и Родин вышли из класса. Рент и Кори последовали за ними. Все четверо светились от счастья. Они еле сдерживали улыбки. «Фух, кажется, я выжил», — сказал Хидлер. «Я уже задохнуться там хотел. И я. В том классе даже дышать было тяжело», — добавил Кори. «Есть хочу», — сказал Рент. Настало время ужина, и друзья, болтая, направились в столовую. «Ну как, хорошо написал?» — спросил Хидлер. «Ах, ты мой хороший!» — воскликнул он и бросился обнимать Родена. Родин спрятался за спиной Рента. «Эй, ты чего? Не трогай меня!» — закричал Родин. «Я тебя прибью!» «Ладно, ладно, сегодня я тебя прощаю!» «Похоже, ты хорошо написал!» — усмехнулся Рент. По лицу Хидлера было видно, что он доволен результатами. Даже Рент, который дольше всех учил словарь, сегодня сиял от счастья. «Я сдал, уверен», — сказал он. «И я, наверное, сдал. И я тоже». К счастью, все хорошо написали экзамен. Конечно, нужно было дождаться официальных результатов, но все были уверены в своем успехе. Пошли есть. Несмотря на то, что друзья не сильно торопились, в столовой они были одни. Большинство детей все еще сидели в классе, разбирая задания, а те, кто уже вышли, толпились у дверей. Результаты экзамена объявили через 5 дней. Из всего взвода экзамен сдали только 7 человек. 45 курсантов должны были пересдавать экзамен через месяц. «Вау, Рент, ты чудом сдал», — сказал Кори. «Главное, что сдал», — ответил Рент. Хидлер, который и так знал Лента, набрал 95 баллов. Кори набрал 88, что значительно превышало проходной балл. 70. А вот Рент набрал 71 балл. Если бы он ошибся еще в трех словах, то ему пришлось бы пересдавать экзамен. «Блин, какое предательство!» — воскликнул Хидлер. «Что случилось?» — спросил Кори. «Вон тот парень, 60 и краткое». 60-м номером был Дрог, который в первый день пытался стать лидером. Он был высоким и крепким. «А что с ним?» Он говорил, что не готовился к экзамену и не собирается этого делать. Говорил, что ему плевать на наказание. «Да все так говорят», — махнул рукой Родин. «Но вон тот парень тоже говорил, что не готовился, а он сдал», — воскликнул Хидлер. «Никому нельзя верить». В отличие от Родена, который считал, что экзамен сдало слишком мало людей, Хидлер удивился, что сдавших было так много. Он думал, что экзамен сдадут один или два человека. Родин же думал, что экзамен сдадут около 20 человек. Ведь выучить словарь было не так уж и сложно. Да и времени им дали достаточно, целых 2 месяца. «Я не учел то, что дети очень непоседливы. Детям быстро все надоедало. Даже игры. Они постоянно придумывали себе новые забавы. И было наивно полагать, что они смогут долго концентрироваться на учебе». 12. После объявления результатов экзамена начались наказания. Те, кто провалил экзамен, были выпороты, а после ужина им приходилось дополнительно заниматься. Как бы то ни было, экзамен по Лианта был позади, но впереди их ждали новые испытания. Следующие 2 месяца были расписаны по часам. Утром у них были занятия по этикету. Родена эти занятия совершенно не интересовали, но, как ни странно, другим детям они очень нравились. Они с удовольствием изучали правила этикета и даже после занятий продолжали отрабатывать поклоны и приветствия. На занятиях по этикету была и теория, и практика. Дети учили, как нужно разговаривать с членами королевской семьи, дворянами, людьми, стоящими выше их по положению, какие слова использовать, как правильно кланяться, как вести себя за столом. Дневные занятия по математике заменили на тактику. Но, по сути, это были те же занятия по истории. Инструктор рассказывал о знаменитых битвах прошлого и анализировал причины побед и поражений. Он часто использовал условное наклонение. Например, армия начала наступление, но что, если бы она отступила? Или, в этой битве использовали жидкий огонь, Но что, если бы они разделили армию на две части и атаковали с двух флангов? Или, они решили подняться на холм? Но что, если бы они разместили войска у реки? Радену такие занятия очень нравились. Он уже читал много исторических книг в библиотеке. Он знал о многих войнах и битвах. Но он просто запоминал факты, а не анализировал их. Интересно, это были самые интересные занятия за все время его пребывания в учебном центре. Родин с нетерпением ждал этих занятий. Время летело незаметно. 2 месяца прошли быстро. Родин испытывал смешанные чувства. Он был и рад, и огорчен одновременно. По тактике экзаменов не было, а вот по этикету был. Но, к счастью, он был не очень сложным. Большинство детей 3-го взвода его сдали. «А сколько человек провалили экзамен?» – спросил Родин. 5, – ответил Хидлер. Через месяц после первого экзамена по Лианта была пересдача. Из 45 человек 19 набрали проходной балл. Еще через месяц, на следующий день после экзамена по этикету, была еще одна пересдача, уже 3-я по счету. 21 человек сдал экзамен. Сильно их наказали? Да, кивнул Хидлер. У них все тело в синяках, ноги, ягодицы, спина. Эх, надо было меньше играть и больше учиться. А есть те, кто провалил оба экзамена. Оба? Ты имеешь в виду экзамен по этикету? Нет, таких нет. Но есть те, кто провалил другие экзамены. 5 человек должны были пересдавать экзамен по Лианту в 4-й раз. И еще 5, экзамен по этикету. Но, к счастью, это были разные люди. Ты уже знаешь, что у нас будет дальше. Да, верховая езда и военная подготовка. Верховая езда, это когда на лошадях едешь? Да, наверное. Было понятно, что такое верховая езда. А вот что такое военная подготовка, Родин не понимал. Ха-ха-ха, лошади. Я буду ездить на лошади. Настоящий рыцарь, обрадовался Кори. Эх, наивный, ты думаешь, это так просто, а ты умеешь ездить верхом? Нет, покачал головой Хидлер. Если бы мне было 15, то я бы уже научился. Эх, Хидлер тоже был слишком мал, чтобы ездить верхом. Он только пару раз ездил в карете. А откуда ты знаешь, что это сложно? Я много раз видел, как люди падают с лошадей, ответил Хидлер. Как их топчут, как они умирают. Он специально нагнетал атмосферу, наблюдая за реакцией друзей. Конечно же, он врал. Он много раз видел, как люди ездят верхом, но ни разу не видел, как они учатся этому. И, естественно, он ни разу не видел, как люди падают с лошадей или погибают под их копытами. «Кстати, сегодня ночью снова будет концерт?» – спросил Кори. «Точно», – вспомнил Хидлер. «Ведь сегодня наказывали тех, кто провалил экзамен. Месяцы 2 месяца назад, после того, как были объявлены результаты экзаменов по Лианту, в казармах стоял плач. Те, кого наказали, плакали от боли и обиды, а те, кто видел это, плакали от страха и тоски по дому. «Закрой дверь на замок», — сказал Хидлер. «Я не хочу всю ночь слушать эти вопли». «Сам закрывай», — ответил Кори. «Ты ведь всегда ложишься спать позже всех». Как и ожидалось, ночью в казармах стоял плач. Даже те дети, которые сдали экзамены, плакали вместе с остальными. Всю ночь раздавались крики. «Мама!» Хидлер и Кори несколько раз просыпались от этого шума, но были и те, кто спал спокойно. Например, Родин и Рент. Родин лег спать и проснулся в свое обычное время. Он выглядел бодрым и отдохнувшим. Казалось, он даже не заметил, что произошло ночью. Рент немного поворочился в кровати, а потом уснул мертвым сном. Он проснулся только утром. На следующий день начались занятия по верховой езде и военной подготовке. На занятиях по военной подготовке, которые проходили во второй половине дня, дети учили все, что могло пригодиться им на войне. Они учились чистить оружие, щиты, доспехи. Учились устанавливать и собирать палатки в горах и на равнинах. Учились разводить костер. Учились ухаживать за лошадьми. Учились отличать съедобные растения от ядовитых. Учились готовить еду из подручных материалов. Учились оказывать первую помощь. Они изучали много всего, но поверхностно. На изучение одной темы уходило от 3 до 5 дней. А вот утренние занятия по верховой езде стали для них настоящим испытанием. «Черт!» – выругался Родин. «Я сейчас упаду». «Осторожнее», – сказал Хидлер, наблюдая за тем, как Родин пытается удержаться в седле. До этого момента у Родена не было проблем с учебой. Он легко справлялся со всеми предметами. Лента, математикой, этикетом, тактикой, военной подготовкой. Но верховая езда стала для него камнем преткновения. Даже хорошая физическая подготовка и отличная координация не помогали. «Эй, Инма, «Тише, тише. Дело было не в том, что лошадь, на которой сидел Родин, была слишком норовистой или необученной. Наоборот, она была очень спокойной и послушной. Проблема была в том, что Родин был слишком маленьким. Из-за своего возраста и небольшого роста он не мог удержаться в седле. Его бросало из стороны в сторону. А осторожнее!» – простонал он. Лошадь немного ускорила шаг, и Родена подбросила вверх. Бах! Ах! Родин! 108 и краткое. Один из инструкторов подбежал к Родену и оттащил его в сторону, чтобы тот не попал под копыта лошади. Другой инструктор начал осматривать Родена. «Где болит?» – спросил он. «Рука!» – простонал Родин. «Так, зовите лекаря, здесь пострадавший есть». Родин испытывал такую сильную боль, что едва не потерял сознание. Он с трудом сдерживал слезы. Он почувствовал, что у него сломана рука. Когда он падал, то инстинктивно выставил руку вперед, чтобы защитить голову, и рука сломалась под весом его тела. 108 и краткое. Рявкнул лекарь. «У-у-у», простонал Родин. «Крепись, не прикуси язык». «А, что? А-а». Лекарь резко дернул руку Родена, вправляя сломанную кость. «Господин Мак, я займусь им». Шатриона Хабираканс. К Родену подошел один из стоявших рядом людей и начал колдовать. Его звали Трин. Он был магом 2 го круга и специализировался на лечении. «Сс, больно, все в порядке. Так, тебе нужно отдохнуть 3 дня. Не садись на лошадь». Лекарь вправил кость, а маг залечил перелом. Если бы это произошло во время боя, то такого лечения было бы достаточно, чтобы Родин смог вернуться в строй. Но сейчас они не были на поле боя. Родену нужно было отдохнуть и восстановиться. «Я в порядке», — сказал он. «Я скажу, когда ты будешь в порядке», — отрезал инструктор. «Следующие 3 дня ты будешь только наблюдать за занятиями». «Есть». Родин сердито посмотрел на лошадь, которая его скинула. Но потом он вздохнул и отвел взгляд. «Ты ведь не виновата». «Это я виноват, что слишком маленький. Лошадь просто выполняла его команды. Это он не смог удержаться в седле. Так дело не пойдет». Конечно, другим детям, которым было по 9 и 10 лет, тоже было нелегко держаться в седле. Они изо всех сил цеплялись за поводья, но Родин не мог даже этого. Конечно, через несколько лет он бы смог научиться ездить верхом так же хорошо, как и другие дети, но экзамен был уже через 2 месяца. Должен же быть какой-то способ. Родин был вынужден пропускать занятия, но зато у него была возможность наблюдать за другими детьми и анализировать их движения. Проблема не только в вертикальной болтанке. Лошадь ведь еще и из стороны в сторону качается. Родин не знал, как будет проходить экзамен, но он сомневался, что им придется просто ехать по прямой. Скорее всего, им придется поворачивать и преодолевать препятствия. А значит, ему нужно было найти способ надежно зафиксировать свое тело в седле. «Если я попрошу привязать меня к седлу, то надо мной будут смеяться. Может, привязать к себе какие-нибудь гири?» Конечно же, инструкторы никогда бы не пошли на это. Это было бы несправедливо по отношению к другим детям. «Значит, мне нужно самому найти способ удержаться в седле». Родин продолжал размышлять, наблюдая за другими детьми. За Хидлера и Рента он не волновался. Они оба были физически развиты и обладали хорошей координацией. Да и рост у них был такой, что им не грозила опасность быть скинутыми с лошади. «Интересно, до каких пор будет расти Рент?» – подумал Родин. «За последние 4 месяца все дети сильно выросли. Они не только стали выше, но и поправились. Хорошее питание делало свое дело, но больше всех изменился Рент. Он давно перерос Хидлера, который раньше был самым высоким в их компании, а теперь он был еще и очень крепким, настоящим богатырем. Если смотреть на него со спины, то он был похож на невысокого инструктора, а иногда он даже выглядел более грозным, чем инструктор. И кто поверит, что ему всего 10 лет? В прошлом месяце Рент и Кори отпраздновали свое 10-летие. Через месяц исполнится 10 и Хидлеру, а Родин все еще был на 5 лет младше их. А вот Кори ему придется попотеть. Кори тоже подрос за последние 4 месяца, но он все еще был самым низким и худым в их компании. Его легко бросало в седле, но я за него не волнуюсь. Экзамен по верховой езде будет только через 2 месяца. К тому времени Кори еще немного подрастет и, скорее всего, сможет удержаться в седле. Кстати, все дети хорошо справляются с физическими упражнениями. Не только его друзья, но и другие дети не испытывали проблем с физической нагрузкой. Это было видно по результатам экзамена по этикету, который провалили всего 5 человек. Но вот с головой у них проблемы. Все 5, кто провалил экзамен по этикету, не смогли ответить на теоретические вопросы. С практической частью проблем не возникло ни у кого. Похоже, проблемы только у меня. По верховой езде не было теоретических занятий. Так что, возможно, через 2 месяца все, кроме Родена, сдадут экзамен. Эх, как же мне зафиксировать свое тело в седле, не используя никакие приспособления? Есть один способ. Наблюдая за другими детьми, Родин придумал, как ему решить свою проблему. Если у него получится, то он сможет сдать экзамен. Главное, чтобы мои ноги выдержали. Способ был прост. Обхватить лошадь ногами и держаться изо всех сил. Тогда он точно не упадет. Но для этого ему нужны были сильные ноги. Нужно укрепить ноги. Родин начал придумывать, как ему укрепить ноги. Он отбрасывал те варианты, для которых нужны были какие-то приспособления или которые были слишком сложными. 2 месяца. У меня получится. Решение было принято. Откладывать было нельзя. Родин поднялся на ноги и слегка согнул колени. Благодаря утренним пробежкам и упражнениям, которые они выполняли каждый день, он смог удержать равновесие. Нужно делать это постоянно. У него было мало времени, поэтому ему приходилось тренироваться даже во время занятий, во время прогулок, во время еды и даже во время чтения. «Родин, смотри и учись!» — крикнул Хидлер, проносясь мимо на лошади. Он уверенно держался в седле, управляя лошадью одной рукой. «Он родился с этим талантом», — подумал Родин. Если Рент брал силой и выносливостью, то Хидлер был универсальным солдатом. Он был почти таким же сильным, как Рент, и при этом обладал отличной координацией. 13. С этого дня Родин начал изнурять себя тренировками. На занятиях он, напрягая ноги, приподнимал себя над стулом. Когда боль становилась невыносимой, он повторял про себя: «Еще 5 минут». Во время прогулок он поднимался на носки, нагружая икры. Через несколько минут ноги начинали гореть, но Родин твердил себе: «Мне не больно». Даже во время еды он слегка приподнимался над стулом, как на занятиях. Ноги дрожали, ему было трудно держать ложку, но он стискивал зубы и терпел. В библиотеке он постоянно вставал и садился. Он не останавливался ни на минуту, даже когда ноги болели так, что он едва мог двигаться. Вместо того, чтобы сесть, он просто стоял, давая ногам немного отдохнуть. Летом было жарко, и Родин постоянно поте, а из-за тренировок у него несколько раз кружилась голова. Чтобы справиться с жарой и нарастить мышечную массу, Родин стал больше есть. Он съедал по 2 стейка за раз, почти как Рент. «В 301-й краткой комнате одни обжоры живут, что ли?» — пробормотал кто-то из проходивших мимо детей. Он сказал это тихо, но те, кто сидел за столом, все услышали. «Ах ты, гаденыш!» — вскочил Хидлер, бросая ложку на стол. «Успокойся», — сказал Родин, останавливая его. Хидлер с ненавистью посмотрел на обидчика. Комната 301 была у всех как кость в горле. Они были единственными, кто сдал экзамен по лианту всем составом, и единственными, кто сдал экзамен по этикету без единой ошибки. Ни один курсант из 301 и краткой комнаты не провалил ни одного экзамена. Родин понимал, что другие дети им завидуют. Но проблема была в том, что зависть часто перерастала в ненависть. Их постоянно толкали в коридорах, пытались спровоцировать на драку. Иногда дети специально задевали их подносы, чтобы те уронили еду, а во время утренних пробежек подставляли им ножки. Больше всех доставалось Коре и Родену. Они были самыми маленькими, и другие дети считали их легкой добычей. «Черт, да что инструкторы смотрят?» — возмутился Хидлер. «Почему они не накажут этих ублюдков?» «Инструкторы только рады, что вы ссоритесь», — сказал Родин. «Почему?» — удивился Хидлер. «Потому что в этом учебном центре не ценят дружбу и взаимовыручку», — ответил Родин. «Для обычных солдат, которые сражаются плечом к плечу, важны дружба и взаимопомощь. Но курсантов этого центра готовили к тому, чтобы они действовали в одиночку или небольшими группами. Им не нужно было уметь работать в команде. Поэтому инструкторы поощряли соперничество и стремление быть лучше других. И это называется армия. Привыкай», — сказал Родин. «Это учебный центр сил специального назначения». Хидлера раздражала эта ситуация. Ему было бы проще разобраться с обидчиками по-мужски, в открытую, а не терпеть их подлые выходки. «Хидлер, тебе-то чего волноваться?» — сказал Кори. «Тебя никто не трогает. Больше всех достается мне». Хотя Родин был самым маленьким, больше всех доставалось Кори. Родин большую часть времени проводил в библиотеке. После ужина он уходил в библиотеку и не возвращался до самого закрытия. Его почти невозможно было застать в комнате. А вот Кори часто попадался на глаза другим детям. Он не любил сидеть в четырех стенах, поэтому постоянно где-то бродил. И, естественно, часто становился объектом нападок. Через 3 дня Родин вернулся на занятия по верховой езде. Ноги еще не окрепли, и ему было тяжело. За 3-часовое занятие он упал с лошади больше 10 раз. У него болело все тело, а одежда была покрыта пылью. Но зато он научился правильно падать. Пытаясь смягчить падение, он начал группироваться и перекатываться по земле. Прошел месяц. Тренировки дали результат. Родин стал реже падать. Сначала он падал 9 раз за занятие, потом 8. А за 10 дней до экзамена он перестал падать вообще. «Ты ездишь верхом, как настоящий бигшанец», — сказал старый инструктор, наблюдая за Родином. Родин знал, что такое бигшанец. Он читал об этом в библиотеке. Королевство Бигша находилось на восточном континенте и было уничтожено несколько сотен лет назад. С момента своего основания и до самого своего падения оно воевало с кентаврами. Да, ситуации похожи. Кентавры – это мифические существа с телом лошади и торсом человека. Они были очень быстрыми и ловкими, а еще умели обращаться с оружием. Кентавры считали людей своей добычей, и их набеги часто заканчивались полным уничтожением деревень. Чтобы сражаться с кентаврами, нужно было быть быстрым и ловким. Поэтому в королевстве Бигша детей учили ездить верхом с самого раннего возраста. Уже в 5 лет они садились на лошадей. У этого способа есть свои преимущества. Удерживаться в седле, обхватив лошадь ногами, было нелегко. Ноги постоянно были напряжены, и Родин быстро уставал. Но у этого способа были и свои плюсы. Родин мог управлять лошадью без поводьев, а значит, его руки были свободны. Кроме того, он сидел очень близко к лошади, и это позволяло ему чувствовать ее движение и управлять ею более точно. Через несколько дней состоялся экзамен по верховой езде. Курсантам нужно было проехать по прямой, по кривой, преодолеть несколько препятствий. И все это, на время. Но все 52 курсанта 3-го взвода сдали экзамен. Даже инструкторы были удивлены. «Фух, пронесло», — вздохнул Родин. Он тоже сдал экзамен, но, скорее всего, его результат был одним из худших. Он едва справился. Его ноги еще не были достаточно сильными. Да и рост у него был небольшой, так что ему было трудно управлять лошадью. Если бы им пришлось резко поворачивать или останавливаться, то он бы точно упал. Как бы то ни было, он справился. Это был самый тяжелый день за все 6 месяцев его пребывания в учебном центре. Все курсанты 3-го взвода сдали экзамен по верховой езде. И в этот раз наказаний не было. Прошел еще один день. Состоялся 4-й экзамен Палеанта для тех, кто до сих пор его не сдал. Остался только 1 курсант. Работу проверили сразу же, и, к счастью, он сдал экзамен. Наконец-то все курсанты 3-го взвода выучили Лента. В это же время в 2-м классе проходил экзамен по этикету. Это была 2-я пересдача, и на нее пришли только 2 курсантов. Оба они сдали экзамен. Правда, Родин заметил, что 1 из них списал, но инструктор закрыл на это глаза. Все сдали экзамен по верховой езде, так что теперь в 3-м взводе не было ни одного отстающего. «Все по комнатам», — скомандовал помощник инструктора. 3-й взвод, в казарму. Рабочий день закончился, и помощник инструктора повел курсантов в казарму. Родин хотел было пойти в библиотеку, но ему не разрешили. «Что случилось?» «Наверное, что-то важное», — ответил Хидлер. Все курсанты 3-го взвода вернулись в свои комнаты. Друзья из 301 и краткой комнаты сидели на своих кроватях и ждали дальнейших указаний. Щелк, дверь открылась, и в комнату вошел помощник инструктора. «Прочитайте это и выучите», — сказал он, протягивая им листок бумаги. «А что это?» — спросил Кори. «Завтра утром вам все объяснят», — ответил помощник инструктора. «А пока просто выучите». Он ушел, оставив им листок бумаги, исписанный какими-то символами. «Что это?» — удивился Кори. Листок был разделен на 4 части. В верхнем левом углу было написано «Техника развития ауры». В верхнем правом углу «Техника развития маны». В нижнем правом углу «Призыв духа». В нижнем левом углу «Призыв фамильяра». «Может быть, это какие-то техники медитации?» — предположил Рент. «Точно!» — воскликнул Родин. Он узнал эти символы. Он видел их в одной из книг в библиотеке. «Родин, ты знаешь, что это?» — спросил Хидлер. «Да, это техники медитации», — кивнул Родин. «Техника развития ауры, техника развития маны, техника призыва духа и техника призыва фамильяра. А во!» — воскликнул Кори. «Это же очень ценные знания. А нам их так просто отдали?» Родин покачал головой. Эти знания не были такими уж ценными, не думаю. Скорее всего, такие книги можно купить в любом книжном магазине столицы. Так что это не секретная информация. Но это ведь техники медитации, возразил Кори. Если я выучу технику развития маны, то я смогу стать магом? Вряд ли, сказал Родин. Я же сказал, что это самые базовые техники. Если у тебя нет таланта, то ты можешь заниматься по этим техникам хоть 100 лет, и все равно не сможешь стать даже магом 1-го круга. Друзья поняли, что эти техники были слишком простыми. Если они хотели стать рыцарями или магами, то им нужны были более сложные техники. Эх, нам дают такие простые техники, потому что мы рабы, вздохнул Хидлер. Нет, покачал головой Родин. Нам дали их не для того, чтобы мы учились. А зачем тогда? Зачем нам их учить? Чтобы проверить наши способности, объяснил Родин. Конечно, эти техники очень простые, но они все же позволяют накопить ауру или ману. Вам дадут время на то, чтобы вы позанимались, а потом проверят, сколько ауры или маны вам удалось накопить. Родин не знал, сколько времени им дадут на занятия и как будут проверять результаты. Но он знал, что они будут оценивать их способности по количеству накопленной ауры или маны. А что насчет заклинателей духов и призывателей фамильяров? Спросил Кори. С ними все то же самое, ответил Родин. Им нужно будет попробовать призвать духа или фамильяра. Если у них получится, то их способности будут оценены по силе призыва. А если не получится, то им придется смириться с тем, что у них нет таланта. Скорее всего, у большинства детей ничего не получится. В первом и втором взводах было очень мало заклинателей духов и призывателей фамильяров. Это были очень редкие способности. В Лиазе было меньше 100 заклинателей духов, а призывателей фамильяров во всем мире было не больше 100. «Ты тоже прочитал об этом в библиотеке?» – спросил Хидлер. «В книгах не было подробной информации», – ответил Родин. «Просто упоминалось, что такие техники существуют, и что будет, когда они определят наши способности. Нам дадут более сложные техники медитации. Насколько они будут сложными, я не знаю. Базовые техники медитации были довольно простыми. Техники призыва духов и фамильяров тоже были несложными. А что это за символы? Спросил Рент. Я их не понимаю. Похоже, это руны, записанные буквами лента, сказал Родин. Руны, а что это такое? Язык мира, язык истины, как-то так их называют. В одной книге я читал, что с помощью рун можно управлять всем сущим. На листке были записаны не сами руны, а их транскрипция буквами лента. Поэтому просто прочитав их, невозможно было понять их значение. И как мы должны их запомнить? Спросил Кори. Никак, просто запоминайте. Запомнить эти бессмысленные наборы букв было очень сложно. Их было немного, но, чтобы выучить их наизусть, нужно было несколько часов сосредоточенно заниматься. А делать-то и нечего, подумал Родин. Ему не разрешили идти в библиотеку. Он привык проводить вечера в библиотеке, и теперь ему было не по себе. «Ладно, разберемся потом», — сказал он. Родин взял словарь, который все еще лежал на столе. Раньше он не мог поднять его самостоятельно и просил о помощи Хидлера или Рента, но теперь он смог его поднять. За последние 6 месяцев он стал сильнее. «Раз», — сказал Родин, приседая со словарем в руках. Словарь был тяжелым, и ноги Родена дрожали, когда он вставал. 2. Он снова присел и встал, немного изменив положение тела, он облегчил себе упражнение. 3. «Родин, ты что, снова тренируешься?» – спросил Хидлер. «Ага», – кивнул Родин. «Все равно делать нечего». 4. Он снова присел и встал, спина уже покрылась потом. «А ты не собираешься учить эти руны?» – спросил Хидлер. «Учите сами», – ответил Родин. «Я потом выучу. Но экзамен по верховой езде уже закончился. Зачем тебе тренироваться? А вдруг у нас будут еще занятия?» 5. Родин продолжал тренироваться, одновременно слушая разговор друзей. Какой же он упорный. А может, мне тоже попробовать? Что попробовать? Тренироваться? Нет, ответил Кори. Я про техники медитации. Может, стоит попробовать? Кори встал со стула и сел на пол, скрестив ноги. Он выглядел очень сосредоточенным. Ты уже выучил руны? Спросил Рент. Нет, ответил Кори. Буду смотреть в листок. А, точно. Кори положил листок с техниками медитации перед собой. Он начал дышать так, как было написано в инструкциях, и шептать руны. Хафриск навели его. «А, что случилось?» – спросил Рент. «Я не могу сосредоточиться с открытыми глазами», – ответил Кори. «У меня в голове каша». Он попытался вспомнить ощущения, который он испытал несколько секунд назад. Что-то определенно произошло. Он не чувствовал, что что-то входит в него, но он явно чувствовал сопротивление. Может, нужно сначала выучить руны наизусть? «Подождите, я сейчас попробую технику развития маны», — сказал Кори. «Похоже, техника развития ауры — это не мое». Он снова сел в позу лотоса и начал выполнять технику развития маны. 14. Техники накопления энергии делятся на 4 уровня. Высший, высокий, средний и низкий, в зависимости от их эффективности и стабильности. Техники высшего уровня – это секрет из секретов, передаваемый только самым одаренным ученикам великих магических башен. Естественно, они не раскрываются непосвященным. Именно техники высшего уровня позволяют великим башням сохранять свое могущество на протяжении столетий. Техники высокого и среднего уровней передаются из поколения в поколение в семьях магов средних и малых башен, а также в знатных родах. Благодаря им, каждое поколение производит определенное количество сильных магов. Техники низкого уровня практикуются низшими дворянами или богатыми торговцами. Из-за их низкой эффективности, воспитать сильного мага с их помощью крайне сложно. Однако, даже с техникой низкого уровня, человек с исключительным талантом может достичь невероятных высот. Вероятность этого крайне мала. Техники, которые раздали помощники, было даже стыдно называть уровнем. Если уж совсем точно, то это был уровень ниже низкого, ниже низкого, ниже низкого и еще раз ниже низкого. Из-за низкого уровня техники, сколько бы ученики ни старались, количество накапливаемой ими энергии было ничтожно малым. Как если бы на огромный стол упала одна пылинка. Естественно, обычными методами ее невозможно было даже измерить. Однако, для измерения столь мизерного количества магии существовал специальный инструмент. Он назывался измеритель микромагии и часто использовался в магических башнях и знатных семьях, поскольку не требовал дорогих материалов для изготовления. Кори усердно практиковал технику накопления магической энергии. Он был настолько сосредоточен, что на лбу у него выступил пот. Вжик. Родин, занимавшийся физическими упражнениями, повернул голову в сторону Кори. Хаэм, Родин уловил ту самую пылинку, упавшую на огромный стол. В теле Кори, сам того не осознавая, мальчик накапливал мизерное количество магии. Так вот она какая, магия. Она совсем не похожа на то, чем пропитан этот мир. Родин почувствовал магию, но решил не говорить об этом вслух. Он инстинктивно понимал, что его способность чувствовать окружающий мир не является чем-то обыденным, и он не видел смысла привлекать к себе внимание. У Кори есть талант к магии. Пока непонятно, насколько он силен. Кори, долго пыхтевший над техникой, наконец перестал. Его лицо, покрытое каплями пота, выражало разочарование. «Мне казалось, что-то получается. Черт, что ты чувствуешь? Не знаю. Но ощущения отличаются от того, что я чувствовал, практикуя технику накопления ауры. Мне кажется, магия мне подходит больше. А во, дай-ка я попробую». Хидлер сел на пол рядом со свитком с техникой. Рэнд тоже ерзал на месте, желая попробовать. Пока троица мучилась с техниками, Родин сосредоточился на упражнениях. Он был настолько поглощен процессом, что закрыл глаза. Ха! Спустя некоторое время, Родин, мокрый от пота, положил словарь на стол. Дрожали не только ноги, но и руки. «Пойду в душ». «А, да, неплохо поработал». Родин взял сменную одежду и направился в душевую. Как и всегда, там никого не было. Неужели в других комнатах вообще не моются? У третьего курса было строго отведенное время для душа. Перед утренней тренировкой, после тренировки и вечером. В другое время попасть в душ было практически нереально. Если бы время совпадало, то Родин мог бы столкнуться с кем-нибудь из ребят в душевой, но до сих пор он не видел там ни души. Учитывая, что он принимал душ дважды в день, но так никого и не встретил, Родин пришел к выводу, что остальные ребята просто не моются. Хаэм, техника накопления энергии может попробовать, в душевой никого не было, да и, судя по всему, никто не собирался приходить. Попробую. Родин уже давно запомнил технику наизусть. Он закрыл глаза и начал медленно дышать, следуя инструкциям техники накопления ауры. Тихим голосом он пробормотал рунические символы. Странно. Прошло около 10 минут. Родин был полностью сосредоточен на технике, но ничего не чувствовал. Ощущения ничем не отличались от того, что он чувствовал, наблюдая за Кори. Что ж, похоже, у меня нет таланта к ауре, либо он очень слабый. Настала очередь техники накопления магии. Если честно, Родин больше рассчитывал на магию, чем на ауру, учитывая, что он смог почувствовать крупицы магии, собранные кори, у него самого наверняка был талант к магии. Родин дышал и представлял рунические символы, как было описано в технике. Как только он тихо произнес их вслух, окружающая мана начала вибрировать. Мана закружилась вокруг него и устремилась в его тело. Под воздействием вибраций произнесенных рун, ее свойства начали меняться. Вместо чистой маны, в теле Родена начала скапливаться преобразованная, магическая энергия. Она опускалась к животу, а затем начинала медленно распространяться по телу. Достигнув сердца, магическая энергия начала концентрироваться, словно пытаясь обосноваться там. «Хватит!» Родин резко открыл глаза и вытолкнул накопленную магию наружу. Вибрации маны вокруг него стихли. «Фух, чуть не забыл!» Уровень таланта измерялся по шкале от 1 до 99. 1 – самый низкий уровень, а 99 – самый высокий. Родин не знал точных критериев измерения количества магии, накапливаемой при тестировании. Сколько нужно было накопить для 1 балла, а сколько для 99 – все это ему было неизвестно. Завтра он сможет узнать это с помощью измерителя. Однако Родин инстинктивно чувствовал, что количество магии, которое он только что сконцентрировал в области сердца, было довольно большим. Нужно скрыть это. По крайней мере, пока. Читая исторические книги в библиотеке, Родин принял решение. Он не будет раскрывать всю свою силу. Если у него есть сила, равная 2, он покажет только 1. Накапливать магию в теле – не лучшая идея, если он хочет скрыть свой настоящий потенциал. Завтра ему придется ограничить количество магии, концентрирующейся в области сердца. С магией покончено. Интересно, как обстоят дела с призывом духов. Родин закрыл глаза и представил руны призыва духа. Он представлял длинный коридор и произносил руны. Коридор в мир духов не был физическим порталом, соединяющим этот мир с миром духов. Фактически, он соединял разум призывателя с миром духов. И только его проекция была видна окружающим. Поэтому, если кто-то пытался просунуть руку или бросить предмет в видимый коридор, он не попадал в мир духов. Настоящий коридор существовал только в разуме призывателя. ХМ, почти точка. Родин приоткрыл глаза, открыв коридор в мир духов. Перед ним появилась крошечная черная точка. Маленький. Пусть маленький, но главное, что коридор открылся. Это означало, что Родин, так или иначе, способен заключить контракт с духом. Что ж, не могу отрицать, что у меня практически нет таланта. Он с трудом мог открыть коридор для заключения контракта с духом, но шансы на развитие духа были невелики. На данный момент талант Родена к магии духов был именно таким. Как определить его стихию? В свитке, который выдал помощник, не было информации о том, как заключать контракты с духами. Говорили, что при призыве духа инстинктивно понимаешь, как заключить с ним контракт. И последнее, магия призыва фамильяров. Родин встал и выглянул из-за перегородки в раздевалку. Там, как и ожидалось, никого не было. Взглянув на часы, он понял, что провел в душевой уже 25 минут. Нужно поторопиться. Родин закрыл глаза и начал произносить рунические символы, призывая фамильяра. В то же время, он представлял себе, как его разум соединяется с миром, где обитают фамильяры. Получилось. Он почувствовал, как открывается большой коридор. Ощущения были гораздо более явными, чем при призыве духа. Родин приоткрыл глаза. Перед ним возник большой черный коридор, размером больше, чем голова взрослого человека. Он действительно открылся. Кья. Из черного коридора выскочило что-то белое. Это было живое существо с блестящими глазами. Оно извивалось и пыталось выбраться наружу, упираясь головой в края коридора. Родин невольно протянул руку и поддержал существо за подбородок. Существо использовало руку Родена как ступеньку и, напрягая шею, начало медленно выбираться из коридора. А когда существо наполовину выбралось наружу, Родин смог разглядеть его получше. На первый взгляд, оно напоминало белую птицу с красными, словно драгоценные камни, глазами. Однако, при ближайшем рассмотрении, становилось ясно, что это не птица. Вместо перьев, тело существа было покрыто мелкой чешуей, как у рыбы. Чешуйки были идеально белыми, поэтому напоминали кожу. У существа не было клюва, вместо него была морда, как у ящерицы. А белоснежные крылья были непропорционально большими по сравнению с его телом. Существо дергалось, пытаясь выбраться наружу. Наконец, оно полностью вылезло из коридора, и Родин увидел длинный хвост, которым можно было обмотаться вокруг тела несколько раз. Я тебя где-то видел. Кья, точно, видел. У меня хорошая память. До того, как стать рабом, Родин часто видел похожее существо, сидящее на заборе его дома. Оно не обращало внимания на подношения в виде мяса или зерна, а просто смотрело на Родена своими большими глазами. Когда Родин заходил в дом, существо исчезало, а утром, стоило ему выйти, как оно появлялось вновь и не сводило с него глаз. Оно приходило к нему почти год, а потом вдруг перестало появляться. Последний раз Родин видел его около 2 лет назад. «Но ты меньше, чем то существо, которого я видел тогда». Присмотревшись, Родин заметил, что цвет глаз у существ отличался. Глаза того существа были ярко-голубыми. Но как заключить контракт? Ай! Белое существо укусило Родена за указательный палец. Укус был настолько сильным, что с пальца потекла кровь. В этот момент Родин почувствовал, как между ним и существом возникла связь. Ее невозможно было увидеть, но Родин чувствовал ее всем своим существом. Так вот что значит единение душ. Он читал об этом в книгах. Говорили, что при заключении контракта с фамильяром или духом, человек чувствует, будто их души на мгновение сливаются воедино. Значит, контракт заключен, но что мне с тобой делать? Родин заключил контракт с фамильяром, используя магию призыва самого низкого уровня. Он понятия не имел, что делать. Было бы лучше, если бы он заключил контракт завтра, используя технику, которую ему покажут. Никто не должен узнать, что он использовал магию призыва такого низкого уровня. Может, оно и к лучшему. Родин хотел иметь козырь в рукаве, о котором не знали бы инструктор и комитет. И этот фамильяр подходил для этого как нельзя лучше. Черт. Родин быстро включил душ и ополоснулся. Вытеревшись на скорую руку, он вышел в раздевалку. Что мне с тобой делать? Родин попытался вспомнить все, что читал о фамильярах. Фамильяры и духи были похожи тем, что их призывали из другого измерения для заключения контракта. Кроме того, и те, и другие обладали собственным сознанием и могли действовать по собственной воле. Однако у них было и много различий. Призыв духа не требовал больших затрат магической энергии. Поэтому даже маг со скудным запасом магии мог призвать духа. Однако, поддержание духа в этом мире требовало постоянных затрат магии призывателя. А если дух использовал свои силы, то призыватель терял значительную часть своей магической энергии. В то же время, призыв фамильяра требовал огромных затрат магической энергии. Маг со скудным запасом магии не смог бы призвать даже самого слабого фамильяра. Однако, после призыва, фамильяр не требовал дополнительных затрат энергии. Даже если фамильяр вступал в ожесточенную схватку, он не использовал магическую энергию своего хозяина. Если дух был существом, связанным со своим призывателем, то фамильяр, будучи призванным, становился независимым существом. «Если я верну тебя обратно, то не смогу призвать тебя снова, пока у меня не появится достаточно магии». В данный момент у Родена не было магической энергии. При нормальных обстоятельствах он не смог бы призвать фамильяра. Сейчас фамильяр был рядом с ним, поскольку Родин только что призвал его для заключения контракта. Но стоило ему отозвать фамильяра обратно, как он не смог бы призвать его снова, пока у него не накопится достаточно магии. Хм, может, ты пока погуляешь на свободе? Кья, я не могу показывать тебя другим. Ты ведь понимаешь? Кья. Родин открыл окно в раздевалке. Белый фамильяр сел на подоконник. Точно, имя. Как мне тебя называть? Кья, Дзита. На древнем языке это означает друг. Отныне я буду звать тебя Дзита. Кья, Дзита взмахнул крыльями и взмыл в небо. Он сделал круг над академией, а затем стремительно полетел в сторону леса на юге. Быстрый. Завтра нужно сходить в библиотеку и разузнать побольше о Дзита. Родин понятия не имел, какого уровня был его фамильяр. А значит, он не мог и предположить, сколько магии ему потребуется для повторного призыва. Без Дзита Родин чувствовал себя странно одиноко. Словно от него ушел близкий друг. Кстати, а что это было за существо, которое я видел в своей деревне? Тогда Родин думал, что это просто какой-то зверь. Существо бродило по округе почти год, поэтому Родин и подумать не мог, что это может быть фамильяр. Да и откуда ему было знать о фамильярах? Они выглядят совершенно одинаково, только цветом глаз и размером отличались. В остальном, они были как две капли воды. Чей это мог быть фамильяр? То существо бродило по округе целый год. Вряд ли какой-то маг стал бы держать своего фамильяра на улице так долго. Родин вернулся в комнату. Он провел в душевой довольно много времени, Но в 301 комнате ничего не изменилось. Все трое сидели на полу, пытаясь практиковать техники накопления энергии. «Вы до сих пор этим занимаетесь? Еще немного. Не знаю, как вы. Я спать. Ага, увидимся завтра». Хидлер небрежно попрощался и снова уткнулся в свиток. Кори и Рен тоже не обращали на Родена никакого внимания. Хм, Кори определенно удалось накопить немного магии. Пусть и мизерная, но это определенно была магия. Ее стало больше, чем до того, как Родин ушел в душ. А вот у Хидлера и Рента не ощущалось ни капли магии. Завтра все узнаем. 15. Утренние пробежки и разминку обычно проводил помощник инструктора. Иногда приходил один, иногда двое, максимум трое. Но сегодня на плацу стоял сам инструктор с суровым выражением лица, окруженный 20 помощниками. Увидев его, 33-й набор инстинктивно выстроился в 4 колонны. Это был привычный строй для ежедневных пробежек. Все в сборе? Так точно. Юные голоса эхом разнеслись по плацу. Прошло уже полгода с церемонии поступления. Ребята усвоили, что перед инструктором нужно вести себя сдержанно. Первые 5 человек по списку, за помощником. Остальные по комнатам. Что? Хидлер, Рент и еще трое ребят последовали за помощником. Остальные вернулись в свои комнаты. В комнату зашел помощник и объяснил им сегодняшний распорядок. В этой комнате только двое осталось? Так точно. Мы последние по списку. Ясно. Расскажу о сегодняшнем расписании. У нас есть 2 тренировочные комнаты. Для магии и для ауры. Комнат для ауры много. Всем хватит, а вот для магии всего 5. Сначала нужно было измерить магический потенциал, а комнат было всего 5. Вот почему забрали только первых 5. А сколько времени дается на тренировку в комнате? 1 час. Хм, ты под номером 107, значит, последний. Пойдешь после обеда. А до этого свободное время? Да, можете отдыхать. Вы оба последние по списку, так что можете расслабиться, пообедать и прийти сюда после. Для Родена это было как нельзя кстати. Вчера он не смог попасть в библиотеку, потому что им запретили выходить из комнат, но сегодня, похоже, контроль ослаб.